Глава 30. Дэвиан. Перед нами стояло множество задач, которые надо было решить в рекордно короткие сроки. Первое, что предстояло сделать, это не дать Богу смерти покинуть тело Алистера. Очень хорошо, что силы, которую Лита вложила в жезл стазиса, хватило лишь на то, чтобы частично парализовать тело ее названного брата, потому что если бы он оказался в стазисе полностью, равно как и в случае, если бы я в поединке случайно убил его, Бог просто покинул свой сосуд, нашел себе другого последователя для вселения, и нам пришлось снова сражаться с ним. Изначально планируя бой, я собирался притупить бдительность Бога смерти, сделав вид, что проигрываю. Затем при помощи загипнотизированных людей ослабить его внимание, а потом сильно ранить, но не убить. Но с жезлом все вышло гораздо лучше. Да, мы победили во многом благодаря удаче. Но в случае с таким серьезным противником, как Бог смерти, и нельзя было рассчитывать на то, что удастся одержать верх при помощи силы и магии. Насколько мне известно, это вообще первый случай в истории, когда демонам удалось уделать Бога. Я не предполагал, что божественная сущность будет полагаться на артефакт при наложении заклятий. И большая удача, что мне удалось завладеть им и передать его Лите. Моя девочка справилась выше всяких похвал, не только разобралась с жезлом стазиса и сумела расколдовать Алана, но и заморозила нашего врага, обеспечив нам решающее преимущество в схватке. Теперь Алан занимался тем, что отсекал остаточные энергетические каналы, по которым бог смерти мог бы почерпнуть силу от своих последователей. Я тщательно пеленал тело Алистера сковывающими чарами, не забыв и про обычные физические путы, а принцесса продумывала речь, с которой она выступит перед народом. Когда я закончила с обезвреживанием сосуда бога смерти, приступил к активации заклятий, заложенных в рубины. Я мог управлять ими на расстоянии и отдавать ментальные приказы. Сейчас я велел драгоценным камням собрать людей, которые были в храме, и вернуть их обратно. Мы готовились к величайшему представлению в истории королевства Бриатан. Скрыв на время себя, Литу, Алана, Алистера и статую Верховного от взглядов пребывающих жрецов и прихожан, я отыскал среди них леди Регента и отвел ее в сторону. Ее следовало допросить и наложить на нее ментальное заклятие. План был в том, что леди Регент, ссылаясь на древний закон, упоминание о котором якобы находится в архиве, передает власть принцессе и назначает дату коронации на ближайшее время. Леди Изильда без подпитки и маскировки ауры, которую она, как выяснилось, после ментального сканирования получала от бога смерти, выглядела жалкой и перепуганной женщиной. Не составило труда выяснить, что конкретно она сделала для того, чтобы в свое время добиться власти, и каким образом она стала женой короля Иртуана. Конечно, о многих вещах Аэлита, да и я догадывались, но слышать это прямо принцессе было больно. Ведь именно Изильда при поддержке того, кто впоследствии стал верховным жрецом, отравила ее мать, а затем опоила ее отца приворотным зельем, чтобы он воспылал внезапной страстью к бывшей фрейлине своей королевы. Король Иртуан тоже не сам отправился на тот свет. Ему помогли. Покушение, в результате которого погиб король, и так ослабленный ядом, которым его почивала любящая супруга, тоже организовали Изильда и Верховный. Обвинили в этом, понятное дело, неугодных новой власти аристократов. Моя элита стоически восприняла откровение леди Регента, хоть видимое спокойствие и далось моей девочке нелегко. Леди Регент, как мы и решили, сложит с себя полномочия главы совета и передаст мне власть, — произнесла принцесса. А потом я арестую ее, и будет суд, где она и ее сообщники признаются в своих преступлениях, а верховный жрец пусть вначале коронует меня. Другого служителя культа всевидящего ока мы и потом выберем. Но после того, как я стану королевой, он тоже должен предстать перед судом. Прекрасное решение, принцесса, — сказал Алан, который тоже закончил с Алистером и тихо подошел к нам. Заменять сейчас еще и религию слишком долго, хлопотно и затратно. Нужно, насколько это возможно, разбить смену власти на этапы. Вначале возведем на трон законную королеву, затем соберем тебе королевский совет, выберем новых лордов на ключевые должности, а потом можно и в религиозной сфере реформы провести. «Но вы же останетесь со мной и поможете», — вырвалась у Литы. Она посмотрела на меня и неуверенно улыбнулась. «Дэйв...» «Конечно, Лита, я останусь с тобой». Я привлёк мою принцессу к себе и поцеловал в кончик носа. «Как я могу бросить свою жену в такой ответственный момент? Желаешь короноваться здесь и править столько, сколько захочешь, я буду рядом с тобой. В конце концов, тебе лучше потренироваться на человеческом королевстве, прежде чем становиться королевой демонов». «Что?» — воскликнула Лита. «Какой еще королевой демонов?» «Похоже, мой дорогой родственник позабыл рассказать тебе о том, что он принц демонов», — произнес Алан, недовольно посмотрев на меня. «Кстати, я не успел поздравить вас с женитьбой. Я смотрю, Дэвиан, ты продолжаешь традицию моих и твоих родителей. Зачем идти в храм, когда можно провести ритуал заключения брака в постели, верно?» «Дэйв?» — обернулась на меня Лита. В ее голосе послышались панические нотки. «Только не говори мне, Дэвиан, что о том, что вы женаты, ты тоже забыл ей рассказать». Принцесса попыталась высвободиться из моих объятий, полыхая горящим взглядом. Горящим буквально. Вокруг изумрудной радужки Литы явственно обозначилось золотое кольцо, а на ресницах и в волосах плясали язычки пламени. Я впитал огонь в свою ауру и прижал любимую к себе покрепче. Еще не хватало, чтобы ее сила вырвалась из-под контроля и навредила кому-нибудь. «Дэвиан, отпусти немедленно!» Возмущенно воскликнула она. «И объясни, наконец, то, что сказал твой дядя. Это правда?» «Да, моя принцесса, это правда», — ответил я. «И когда ты собирался мне рассказать о том, кто ты, и о том, что мы женаты? Как это получилось, кстати?» «Мой отец женился на моей матери», — с улыбкой объяснил я. «Они правят в огненных землях, тогда как я, их единственный сын, получил статус наследника по праву рождения». «Да я не об этом спрашивала», — возмущенно перебила меня Лита. «Как так вышло, что мы с тобой оказались женаты?» «Это древний ритуал», — пояснил я. «Когда демоны во время первой совместной ночи проливают кровь друг друга, между ними образуется связь, которая является брачной, что подтверждается татуировками». Я прошептал несколько слов на древнем наречии, чтобы узоры на нашей коже обозначились. «Если ты хочешь, можем устроить свадьбу, как принято в твоем мире. Но это будет простая формальность». «Что?» — воскликнула Лита, переводя взгляд со своих рук на мои. «То есть для тебя наша свадьба — это формальность?» Рядом предупредительно закашлялся Алан. Да я и сам прекрасно чувствовал, что Лита на взводе. Слишком многое свалилось на нее за столь короткое время. А ведь предстоит сделать еще больше, прежде чем можно будет почувствовать себя в Бриотане хотя бы в относительной безопасности. С другой стороны, со слов Литы, а также из ее действий, можно сделать вывод, что она в принципе не против брака со мной. Ее, скорее всего, смущает та скорость, с которой все произошло. Нужно срочно успокоить мою девочку. Похоже, есть только один способ исправить положение. Жестом попросив Алана отойти, я опустился перед Литой на одно колено. «Айлита, встретив тебя, я понял, что не хочу и не буду искать никого другого. Ты покорила меня с первого взгляда, и благодаря тебе я узнал, что любовь существует. Я не вижу жизни без тебя, моя принцесса. Скажи, согласишься ли ты разделить со мной жизнь и вечность и принять меня в качестве мужа? Клянусь любить и защищать тебя, ведь ты самое дорогое мне существо на этом свете. Я люблю тебя, Лита». «Я тоже люблю тебя, Дэйв», — неуверенно произнесла принцесса, а потом ее голос окреп, и она выдала. «Но ты сильно ошибаешься, демон, если думаешь, что я это так оставлю. Мы с тобой еще вернемся к тому, что ты скрывал от меня такие важные подробности». «Так ты согласна на церемонию в храме?» — уточнил я. «Да, несносный ты демон. В таком случае предлагаю вернуться к этому вопросу позже», — сказал я, поднимаясь и заключая мою девочку в объятия. Прошептал ей на ушко. «Ты сможешь выразить свое негодование только ночью, в спальне. Я позволю тебе абсолютно все». «Все?» — уточнила Лита. Выглядела она задумчивой и очень заинтересованной. «Я сожалею, что приходится прерывать вас», — сказал подошедший Алан. «Но хочу напомнить, что люди — слабые создания. Нельзя их долго держать под ментальными заклинаниями. Надо начинать представление. Все уже собрались». Я обвел взглядом храмовый зал. Действительно, пока мы выясняли отношения, рубины исправно выполнили приказ, и теперь нас окружала толпа людей с пустыми взглядами. Они были готовы слушать, запоминать и передать все то, что здесь произойдет, всем и каждому, кого встретят. «В таком случае начнем», — сказал я. «Лита, ты готова? Все помнишь. Ты произносишь речь, потом даешь слово леди Изильде. Она передает тебе власть, потом ты снова говоришь. Не забудь упомянуть про снижение налогов. Нам нужна поддержка народа». «Конечно, я все помню», — подтвердила принцесса, глубоко вздохнув. «Слабая человечка сыграет свою роль». «Хм». Алан почесал переносицу. «Дэйв, о том, что твоя жена будет жить столько же, сколько и ты, и теоретически может достичь такого же уровня силы, ты ей тоже не успела рассказать?» Лита, которая вела за руку, опутанную ментальными чарами леди Изильду, запнулась на пути к трибуне и, развернувшись, прожгла меня горящим взглядом. Я в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и взял мою девочку под локоть. Чарующе улыбнулся. «Ночью», — нежно прошептала мне принцесса обещание. «Спальня. Ты мне все расскажешь, верно, Дэйвиан?» «Конечно, любимая», — сказал я. «А теперь не отвлекайся». Элита вместе с леди Регентом поднялась на возвышение, готовясь произнести речь. Я активировал последнее заклинание в рубинах, заставляющее людей внимательно слушать. «Народ Бриатана!» — начала Лита, и все взгляды устремились к ней. Представление началось и закончилось ровно так, как мы запланировали.